لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. Продолжаем чтение Хаши Абдурахман бин Аль-Касим рахималлах на Усулю Саляса или Саляс-Туль Усул. И разъясняя смысл шахады, шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб привел аят, который указывает на эту шахаду, на свидетельство, что недостойно поклонения, кроме Аллаха, сказал Всевышний Аллах: «Шахид Аллаху аннаху ля илляха илляху валь малаикату ва улю ль-ильми ко имам биль-кисту». «Ля илляха илляху аль-азизу аль-хаким». Засвидетельствовал Аллах, что нет достойного поклонения, кроме Него, и ангелы, и обладатели знания, то есть засвидетельствовали, и Он поддерживает справедливость, или дело Его состоит на справедливости, нет достойного поклонения, кроме Него, великий Он и мудрый. И до этого разобрали первую часть этого аята, то есть засвидетельствовал Всевышний Аллах, что нет достойного поклонения, кроме Него. Дальше идет в аяте, да, и ангелы, и обладатели знаний. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, рахимуллах, айваль малаикату шахиду лилляхи би аннаху ля илляха илляху, кама шахид Аллаху би залика ли нафсихи ль-мукаддаса. То есть, говорит, и ангелы засвидетельствовали для Аллаха, что нет достойного поклонения, кроме Него. Так же, как засвидетельствовал об этом Аллах, засвидетельствовал об этом своей пречистой или своей священной душе, или как нафс. Нафс используется в арабском языке, когда говорит о самом себе, например, или говорится о душе. Но в хадисах, в отдельных, пришло указание на то, что у Аллаха есть душа, как и пришло об этом в Коране, как сказал Иса ибн Марьям, алейхиссалям, «Та'ляму ма фи нафси, валя а'ляму ма фи нафсик». То есть ты знаешь, что у меня в душе, а я не знаю, что у тебя в душе. Обращаясь ко Всевышнему Аллаху. Поэтому Ахлю Сунна утверждает такой атрибут Всевышнего Аллаха, как душа. И поэтому здесь как бы говорит, что Всевышний Аллах засвидетельствовал об этом, о своей пречистой или о своей священной душе. «Ва улю ль-ильми шахиду бидалика айдан, аннаху ля илляха илляху». И также обладатели знания засвидетельствовали об этом, о том, что нет достойного поклонения, кроме Него. «Ва фуссират биликроари ват табиини валь изгар». И это шахада, вот это свидетельство, упомянутое в аяте, свидетельство обладателей знания, было разъяснено толкователями Корана как подтверждение, как разъяснение и как выявление. То есть что имеется в виду, что они засвидетельствовали? То есть имеется в виду то, что подтвердили это, то, что Всевышний Аллах засвидетельствовал об этом сам, ангелы свидетельствуют, обладатели знания подтверждают это. Потому что люди к кому обращаются? Как бы обращаются к обладателям знания, чтобы они что-то донесли им, что-то подтвердили им. Также было растолковано это как разъяснение, то, что они разъяснили это, и как выявление, то, что они выявляют это, ясно проявляют это как свою религию. «Уастишхадуум фиги таадилюн утаскиятун ли ахли л'ильм». إذا ارتقوا إلى هذا المقام الذي استشهدهم الله تعالى فيه لوحدانية عز وجل. И тот факт, что Всевышний Аллах как бы привлек их в свидетели, то есть они засвидетельствовали, да, Всевышний Аллах упомянул это их свидетельство. Получается, как будто он, да, привел их свидетелями. То, что он привлек их свидетелями, в этом вопросе, в этом говорит, что указание на то, что Аллах подчеркивает то, что они достойны доверия и хвалит их, таадиль ва таския, хвалит обладателей знания, идртакву ля хадаль макон, то есть почему, что так как они, получается, достигли вот этого положения. То есть это указывает на что? На то, что Аллах доверяет им, на то, что Аллах хвалит их, что они достигли этого положения, такого положения, что Аллах привлекает их как бы в свидетели, приводит их свидетельство насчет своей единственности, велик он и возвышен. То есть упомянул сначала себя, потом ангелов, самых чистых своих созданий, которые не ослушаются его, и потом упомянул обладателей знания. И пусть как бы разрушится отрицание отрицающих и заявление разных болтунов. То есть имеется в виду то, что разные болтуны или отрицающие все не обладатели знания, как бы они спорят с обладателями знания, они противоречат им. Но здесь в этом указании то, что обладатели знаний занимают вот это почетное место. И в этом, говорит, самое великое подбадривание тебя, как бы, самое великое указание тебе на то, что тебе нужно требовать знания. Почему? Потому что именно требованием знания человек достигает такого высокого положения, человек достигает положения обладателя знания, если достигает, да, если действительно старается на этом пути, обладателя знания у Аллаха в высоком почете. Почему? Потому что он даже привел их свидетельство. То есть, и почему? Потому что Всевышний Аллах похвалил их не из-за того, что это отдельные личности вот такие, не из-за того, что они, да, что-то там, как сказать, именно проявляют какие-то определенные качества, не только из-за этого. Он похвалил их именно за то, что они обладают знанием, то есть именно за саму суть знания. То есть сам человек обладатель знания, сам по себе он, сама его сущность, то есть она как человек и человек, да, но то знание, которое он в себе несет, то знание, которое содержит в себе его сердце, это то, за что Аллах их похвалил. فإن الله شاهد واستشهد الملائكة واستشهد أهل العلم. То есть говорит, поистине Аллах сам засвидетельствовал, потом привел свидетельство ангелов, потом привел свидетельство обладателей знаний. ففي هذه الشهادة رفعة أهل العلم. И в этом свидетельстве указание на высокое положение обладателей знаний. حيث استشهدوا على ما شهد به رب العالمين. Почему? Потому что говорит, они были привлечены свидетелями о том, о чем засвидетельствовал сам Господь миров. Какая еще, говорит, может быть похвала более величественная, то есть более достойная, более почетная, чем вот эта похвала, чем вот это вот указание на их доверенность, на то, что они достойны доверия, то, что Аллах привлекает их в свидетели. وَشَهَدَتُهُ لَهُمْ أَنَّهُمْ أُولُو الْعِلْمِ وَجَعْلُهُمْ حُجَّةً عَلَى مَنْ أَنْكَرَهَا فَدَلَّ عَلَى فَضْلِ الْعِلْمِ. Что может быть достойнее, чем его свидетельство, свидетельство Всевышнего Аллаха для них, для этих обладателей знания, о том, что они обладатели знания. Он сам их назвал обладателями знания и сделал их доводом против тех, которые отрицают это свидетельство. То есть он сделал доводом свои слова, слова ангелов и слова обладателей знания. Что, говорит, может быть достойнее? И это указывает на великое достоинство знания. Вафиль хадид. И как пришло в хадисе, яхмилю хаза аль-илма мин кулли умматин удулюха. То есть это знание, говорит, в каждой общине несут самые, то есть, достойные доверения из них. Ваза а'заму мурагибин фил аль-илми ва ин захида фихи аль-акфар. Это, говорит, самый великий момент, который подбадривает для требования знания. Даже если, говорит, большинство людей вообще отстранилось от этого, оставило это требование знания. Вальмурод биль ильма ля ильму шараи, аллази хува нуру лькулюб ва хаятуа. И имеется здесь в виду, говорит, под знанием имеется в виду знание шариатское. Шариатское знание, то есть что книга Аллаха и сунна посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Также знание должно быть не просто, даже не только шариатским, еще у него должно быть второе описание, чтобы оно должно быть полезным знанием, то, которое человек практикует, то, которое человек практикует. Если же это просто информация, просто множество информации оттуда, отсюда, которую человек может где-то упомянуть, например, в каком-то собрании и так далее, просто вот так, вот это знаю, и то это знание не полезное, соответственно, не похвальное. То есть, а здесь имеется в виду шариатское знание, которое является светом сердец и их жизнью. وغيره علم نسبي إضافي إما إلى أمور دنيوية أو علوم حسابية وصناعية وغير ذلك. А что касается других знаний, которые кроме этого шариатского знания, то есть знание, когда просто употребляется, говорится аль-ильм, просто знание, вот, например, где-то приходит в шариатских текстах, в текстах ученых и так далее, это указывает именно на шариатское знание, когда просто говорится знание, то есть известно какое-то знание. Какие-то другие, говорит, виды знаний, все они являются знаниями, как он объясняет, шейх нисби, то есть приписываемые к чему-то. То есть, говорится, например, знания медицины, знания математики, например. Да? Или, говорит, нисби идофи, то есть что-то добавляется к нему, не употребляется просто вот знание, а добавляется к нему какое-то слово, то есть то, к чему он добавлен. То есть знания, например, движения звезд, знания этого, знания того, все это уже другое знание. А у люмен хисаби или какие-то знания, например, математические, или сынаия, или какие-то знания о производстве чего-либо и тому подобное. То есть не это имеется в виду, когда в шариатских текстах приходит похвала знания, похвала обладателей знания, не это имеется в виду. Уахлюбу лейсу мин ахли ль-ильм ал-ладина стажхадахум Аллах. И обладатели такого знания, это не те обладатели знания, которых Аллах привел их свидетельство. И поэтому, говорит, не употребляется это знание просто так вот, без всякого приписания, просто вот знание, не употребляется, кроме как, когда имеется в виду знание шариатское, религиозное. Хотя некоторые бывают сейчас, есть призывающие, то есть все подряд туда записывают, говорят, вот, знание Аллах похвалил обладателя знания, пожалуйста, вот изучайте, например, там то, изучайте это. На самом деле, Всевышний Аллах похвалил обладателей знания именно шариатского. Хотя нет сомнений, что другие знания тоже нужны и тоже полезны. Более того, являются многие из них фардуль кифая, то есть какая-то часть людей должна его выполнять. И, несомненно, должны быть люди, которые изучают медицину, потому что исламский ум нуждается в медиках, нуждается, чтобы у них были свои врачи, которым они доверяют, чтобы у женщин были свои доктора женщины. То есть это нет сомнения, то есть тоже похвально дело, тем более, если человек делает это с правильным намерением, но это не те обладатели знания, которых Аллах похвалил в своей книге. Дальше Всевышний Аллах сказал в этом аяте «Ко имам биль кысту, ля иляха илляху валя азизуль хаким». То есть, как бы упомянув все это, сказал «Ко имам биль кысту», то есть поддерживающий справедливость, нет достойного поклонения, кроме его великий, он и мудрый. И шейх Абдурахман ибн Косим разъясняет и говорит «Айко имам биль адль», то есть «аль-кыст» в арабском языке это как «адль», то есть справедливость, объяснил это с точки зрения арабского языка. «Фашахида субханаху аннаху ко имам биль адли фи таухидихи ва биль вахданиети фи адлихи». То есть и Всевышний Аллах засвидетельствовал, что он или его дело, или то, что он поддерживает справедливость, да, в своем таухиде, в своем единстве. То есть все это связано со справедливостью. Почему? Потому что справедливость – это что такое? Это когда что-то помещают туда, где оно должно быть, в то время, когда это должно быть. Это называется справедливость. Противоположность этого является несправедливость. И поэтому Лукман сказал наставлению «Инна ширка ля зульмун азим», то есть сказал своему сыну, наставляя его поистине, ширка является величайшей несправедливостью. Почему? Потому что ты поклонение, которого достоин только Аллах, это поклонение адресуешь тому, кто его недостоин. Это несправедливость. Вот таухиду валь адлю хума джимау сифатиль камали. Таухид и справедливость – это объединение всех, говорит, качеств полноценности. Таухид и справедливость. Ва назмуль ая шахид Аллаху ко имам биль кисти аннаху ля иляха илляху. То есть, по сути, говорит, основа порядка слов в аяте, как если бы просто было в арабском, если бы это не было аятом, если бы в нем не было тех тонких каких-то красноречивых моментов, да, которые не спасал Аллах, да, то Порядок такой, что шахид Аллаху коима бильк засвидетельствовал Аллах, будучи, то есть поддерживая справедливость, что нет достойного поклонения кроме Него. То есть здесь, как я теперь сказал, засвидетельствовал, что нет достойного поклонения кроме Него, и потом уже сказал вот это вот насчет справедливости. Фако иман нусаба аляль хали. Вот это вот ко иман, ну тут грамматический момент, что оно в положении нас, то есть что это мансуб, потому что оно является халь. Халь это как положение чего-то, когда мы говорим, например, джаа Мухаммад дохикан, например, пришел Мухаммад смеющимся. И здесь вот это вот ко иман, то есть поддерживая или стоя на этой справедливости. Валя иляха хуа таукидун лима сабака лиидам ища не таухид. То есть и второе ля иляха илляху, то есть потому что в конце я тоже пришел опять, нет достойного поклонения, кроме него великий он и мудрый. То есть вот это вот второе ля иляха илляху таукидун, то есть усиление смысла, усиление того, что уже было упомянуто. В начале аята было упомянуто, что нет достойного поклонения, кроме его, и в конце аята еще раз усиление смысла, почему это пришло, говорит шейх, по причине величественного положения таухида. Сумма асна аля нафсихи иль мукаддасати фахбара аннаху аль азиз аллази ля юрому джанабуху азматан ва кибрия. Затем он похвалил самого себя и похвалил свою пречистую душу и сообщил о том, что он великий. Великий, которого, говорит, никто не может вот эту вот сторону его величия и его возвеличение, его горделивости, никто не может посягать на это. То есть слово кибрия, то есть Аллах сообщил о том, что у него есть такое качество, как кибрия. Если его переводить на русский, получается как горделивость. То есть у нас, естественно, это связано обычно с негативным моментом. Почему? Потому что когда какой-то человек проявляет это негативное качество. Но Аллах сообщил о том, что вот это качество, оно присуще только ему. И именно поэтому оно является негативным, когда его, когда им описывается какой-то человек. То есть это означает, в отношении Всевышнего Аллаха, означает его возвышенность, означает его возвышенность от всех недостатков, означает его величие. А что касается человека, когда он посягает на это, человек низменный, то есть который постоянно нуждается в Аллахе, он посягает на это, естественно, это является негативным качеством в отношении него, и является тем, что, то есть, во-первых, тем, что мешает человеку принимать истину. То есть вот эта вот горделивость, вот эта вот гордость мешает человеку принимать истину. Почему иудеи отказались принимать истину? Они переселились в Медину вообще в поисках истины. Они переселились в Медину, потому что знали, что там, что именно там появится пророк. Но когда пророк появился не из их числа, не из числа иудеев, они возгордились и отказались принимать истину. А тот, кто возгордился от аятов Аллах, как аят, как Всевышний Аллах сообщил об этом в Коране, то есть он не зайдет в рай, пока не зайдет, то есть верблюд в угольное ушко и так далее. Аль-Хакиму. Дальше Всевышний Аллах сказал себе Аль-Хакиму. Аль-Хаким, то есть это как мудрый. Фи аквалихи, ва афалихи, ва шарахи, ва кадрихи. Бакадарихи, то есть то, что эта его мудрость проявляется в его словах, его делах, в том, что он делает Всевышний Аллах, в его шариате и в том, что он предопределяет, то, что происходит в бытие. Фатадомманат хадихи аятуль каримату аджалля шахадатин ва аудамаха ва аудаляха ва асдакаха мин аджалли шахидин бич аджалли машхудин бихи. То есть и этот аят, говорит, этот благословенный аят содержит в себе самое великое свидетельство. Самое возвышенное свидетельство, самое справедливое свидетельство, самое правдивое свидетельство, и это свидетельство исходит от самого великого свидетельствующего. То есть, во-первых, самое великое свидетельство исходит от самого великого свидетельствующего, от Аллаха, и это свидетельство указывает на самое великое, о чем можно свидетельствовать, то есть на таухид Всевышнего Аллаха. Вот адоммана таухидаху та'аля ва адляху ва аиззатаху ва хикматаху. И также содержится от Всевышнего Аллаха, получается, и указание на его таухид, на таухид Всевышнего Аллаха, на его справедливость, на его величие и на его мудрость. Дальше сказал шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах, ва манаха ля ма'буда би хаккин илля Аллах. И смысл этой шахады, говорит, нет объекта поклонения, то есть достойного этого, кроме Аллаха. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, рахимахуллах, айва ма'на хадихи аль-калимати аль-азимати. شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود أي لا مألوها بحق إلا الله وحده دون كل ما سواه. То есть, говорит, смысл этого великого слова, этого великого свидетельства, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, или, если как бы просто говорить, нет божества, ля иляха, кроме Аллаха. То есть просто вот если да, не разбирать подробно это свидетельство, говорят, ля иляха, нет божества никакого. То есть ля иляха, вот это вот, когда в арабском языке приходит, эта форма, ля, вот эта ля, она называется, отрицает род вообще, нет никакого. Например, нет, говорим, например, нет мужчины в этом доме, да, ля роджуля фиддари, да, имеется в виду никакого, ни одного мужчины. То есть также ля иляха, то есть нет никакого божества. То есть, говорит, смысл его он объясняет, ля маабуда, нет объекта поклонения, а ля маалюха, то есть нет того, кого обожествляют, бехаккин, по истине, то есть по праву, кроме одного лишь Аллаха, помимо других прочих возможных божеств. Балькуллю маалюхин сива Аллахи аззаваджальфа иляхиятуху абдулюль батальва аддолюль даляль. Но каждый, любой обожествляемый, кроме Аллаха, велик он и возвышен, его вот эта божественность, это, говорит, самая ложная ложь, самое большое заблуждение. То есть, кого бы ни обожествляли, кроме Аллаха, это самое ложное, что только может быть. Фафига нафью лиляхиети анхой лилляхи ва итбатуха лилляхи вахдаву. И в этом, говорит, в этой свидетельстве содержится отрицание божественности от всех, кроме Аллаха, и утверждение его для одного лишь Аллаха. Васикат ля таухиди лилляхиети мутабакатан. И это шахада, то есть она употреблена, имеется в виду здесь, в шариатских текстах, для указания на тухид в божественность, на указание тухиду лулюхия. Мутобакат она это имеет в виду, то есть она сама по себе полностью указывает вот на этот тухид. Потому что есть указание у нас, бывает мутобакан называется, когда что-то указывает на вещь полностью. Бывает указание на содержание в себе, называется указание тадомму. Когда, например, какая-то вещь указывает на часть какой-то вещи. Например, мы говорим, если дом, да, это указывает полностью на известное нам строение из стен, фундамента, да, там, окон, дверей и крыши. То есть дом полностью указывает вот на это. Если мы говорим, например, указание, которое содержит в себе что-то, то можно сказать, что дом указывает на стену, то есть указанием содержания в себе. То есть, если мы говорим дом, подразумевается, что там есть стена. И бывает еще другой, третий вид указания, когда что-то из него неразрывно следует что-то другое. Например, если мы скажем крыша, то из этого неразрывно следует, что там есть стены. Потому что крыша сама по себе не бывает. К примеру, то есть здесь он имеет в виду что вот это вот слово «ля иляха илляла», это свидетельство, оно само по себе полностью указывает на таухид аль-улюхия, то есть на таухид в божественности. Ляка маякулю баудуль джагалати анна маанага ля яхлюку ва ля ярзуку илляла. И не так, говорит, обстоит дело, как говорят некоторые невежественные, что ее смысл, что не создает и не наделяет пропитанием никто, кроме Аллаха, валя юдабиру лямра илляла, и никто не распоряжается делами, кроме Аллаха. Это как толкуют это ашариты и подобные им. فإنها وإن دلت عليه بطريق التضم فهي موضوعة لتوحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة. И говорит, если хоть даже это свидетельство, ля иляха илляллах, оно указывает на таухид ар-рубубия вот таким видом именно тадоммун, содержит в себе. То есть тот сам факт, вот это вот свидетельство, что нет достойного поклонения кроме Аллаха, оно содержит в себе то, что Аллах, который достоин поклонения, да, именно Он является тем, кто создает, именно Он является тем, кто оживляет, умерщвляет, наделяет пропитанием и так далее. Но она содержит в себе этот смысл. Но полностью сама по себе, она употреблена именно для указания на таухид в божественности, который «Аллявиву ва ифраду Аллахи биджами анвали ибада», который заключается в том, что Всевышний Аллах является одним единственным, которому посвящают все виды поклонения. «Аллави урсалят ир-русулю ва унзилят ил-кутубу фитакририхи ва идохихи». И говорит, ради ее утверждения и разъяснения были посланы посланники и были ниспосланы книги. Уамма таухид ар-рубубияти факад акарра бихи аль-мушрикуна ка би джахлин ва адрабихи. Что касается таухида рубубия, таухид божественности, то есть убеждение о том, что Всевышний Аллах, Он является создателем, что Он является тем, кто дает пропитание, то это подтверждали многобожники, даже, говорит, подобные Абу Джахлю, и и подобным ему. Ну, не говорится, что они прям полностью были единобожниками в этом вопросе, но в общем, в общей массе, например, кто-то из них утверждал, да, что Всевышний Аллах, он создает, кто-то же утверждал это. Да, некоторые из них приписывали какие-то из этих качеств своим идолам. Но в общей массе, если взять, в общей массе они подтверждали это, и поэтому Всевышний Аллах делает это доводом против них, обращает это доводом против них, говорит: «Ва ля инсаальтахум ман халака самавати валь арда ля якулюнна халакахунна ля азизуль алим». Если ты их спросишь, кто создал небеса и землю, они непременно скажут, что создал их великий и знающий. То есть, имеет в виду многобожников, они знают это. Кема каля тааля, как сказал Всевышний Аллах: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. То есть, говорит, скажи, кто наделяет вас пропитанием из небес и земли? Или кто распоряжается слухом и зрением? Кто выводит живое из мертвого? Выводит мертвое из живого? Кто распоряжает всеми делами? Они скажут: Аллах. То есть многобожники признают вот эти качества, качества господства Всевышнего Аллаха. То есть они скажут: Аллах, ай аннаху ляди яфалю далика. То есть он тот, который делает это. Валям юназиу фиги, валям танау мин аликрори биги. То есть они не спорили в этом вопросе и не отказывались признавать это. То есть когда им их спрашивали об этом, когда шел разговор об этом, они признавали это. Они признавали, что да, это именно Аллах все создает, и все он оживляет и умерщвляет. Балихтаджи та'аля алейхим би икрорихим би таухиди рубубияти аля таухиди лилахия. И поэтому, говорит, даже Всевышний Аллах, он использовал это как довод. То есть их утверждение таухида рубубия использовал это как довод для них или против них. На что? На таухиду лилахия, на то, что Всевышний Аллах является одним единственным, кто достоин обожествления. И поэтому он сказал: «Факуль афалят аттакун». И скажи им, то есть, неужели вы не побоитесь? Неужели вы не побоитесь? Ай аширка, бигифи, айбадати. То есть, не побоитесь ширка. То есть, не побоитесь того, что вы предаете ему сотоварищей в поклонении. «Фаиннахум ярифуна малнага». И они, говорит, поистине знают ее смысл. Знают смысл шахады. «Ваннага даллят аля ифради ляхи биль айбады». И то, что она указывает на то, что Всевышнего Аллаха нужно уединять в поклонении. Валихада анкару ан якуна Аллаху валь маабуду вахдаху вакуалю шатама алихатана вакуалю. То есть и поэтому они отказались, поэтому они противоречили тому, чтобы Всевышний Аллах, чтобы он был одним единственным объектом поклонения. И они сказали: он ругает наших божеств. То есть когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям призывал их сказать это свидетельство, то есть они понимали ее смысл, поэтому сказали: а, он ругает наших божеств. И они сказали, как Всевышний Аллах об этом рассказал: «Аджаал аль-алих это иляхам вахидан инна хада ля шейун уджаб». Неужели он сделал божества одним божеством? Поистине это удивительное дело. «Баль юридуна ан яджаалу байнахум ва байна Аллахи васаита ва шуракаа фил ибада». Но они, однако, они, говорит, хотят что делать между собой и между Аллахом посредников, делать каких-то сотоварищей в поклонении. Фейна нуфусахум ва ихсасахум имтазаджат биширки ва нашиат алейхи ва алифатху фасору кальмарид. Потом и поистине, говорит, их души, их органы чувств вообще, да, их ощущения, они смешались с ширком. То есть они выросли на этом ширке, привыкли к нему и стали подобными больному. Кальмарид аль-лази фасада мизаджу, как больному, у которого испортилась вообще его природная натура. Фаидаутия биттаамиль хульви, коля хада муррун, вагуалейся би муррун. Ему, например, приносят какую-то сладкую еду, он говорит: это горькая, а она не горькая. Валякин аль-афату мин мизаджи аль-фасид. بالنسبه الى وقولهم الفاسده فكذلك الحق والنور المبين الذي جاءني النبي صلى الله عليه وسلم هو عندهم امثالهم مر. То есть, говорит, эта еда на самом деле не является горькой, однако что делает так, что он чувствует ее горькой? Вот это вот болезнь, то есть болезнь его испорченной натуры. И также это сравнивается с их испорченными разумами, также их испорченный разум. И точно так же это говорится в отношении истины, в отношении ясного света, с которым пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. «Хува индахум ва амсалихим муррун бинизвати илямиза аджатихим». То есть он у них и у подобных их как горький, горький, то есть почему? Потому что у них такие вот испорченные натуры, потому что у них такие испорченные души. والمقصود أنهم عرفوا أن مدلولها أن يكون المعبود هو الله وحده. И суть в том, говорит, то, что они знали, что указание этого свидетельства заключается в том, чтобы объектом поклонения был один лишь Аллах. وبهذا تعرف أن مدلول لا إله إلا الله مطابقة هو إفراد الله بالعبادة. И отсюда всего упомянутого ты узнаешь, говорит, что смысл указания свидетельства ля иляха илля, то есть указание вот этому мутобакану, то есть полностью указывает оно своей сутью на что? На уединение Всевышнего Аллаха в поклонении, а не так, как говорят, например, ашариты или кто-то еще, что смысл ее, как бы, это что Аллах один создает. И дальше шейх Улислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб сказал: ля иляха нафиан джамия майубаду мин дуни ля. Вот это вот ля иляха в слове ля иляха илля, да, это произносится, отрицая все, чему поклоняются, кроме Аллаха. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, рахимулла, аль иляху фиаль бимана мафауль. Это опять с точки зрения языка рассмотреть. Аль илях, форма самого этого слова, оно, как бы, ее форма фиаль. И смысл его мафауль, то есть то, на что падает действие. Как китаб, бимална мактуб, так же, как мы говорим, говорит, китаб, ну, книга переводится, да, с арабского языка, китаб, а смысл его мактуб, то, что написано. Муштаккун мин аляха яляху иляхатан, ай абада ябуду айбадатан лявзан ваманан. И оно произошло, говорит, от слова алиха или аляха яляху, то есть обожествлять. И что означает абада ябуду, то есть, то, также обозначает это поклоняться. То есть илях, его смысл получается ма'буд, то есть объект поклонения. Валь иляху хуваль ма'буду аль мутау, фаннафию фи калимати лихляс ля иляха иля ма'люха, ястахикку ан юбада илляллах. То есть илях, это, говорит, является объект поклонения. Аль мутау, тот, кому подчиняются. Фаннафию фи калимати лихляс. Вот это отрицание в шахаде, которое приходит, ля иляха, нет вот этого объекта поклонения. Смысл его ля малюха, то есть, как бы, как он объяснил уже, что иля, его смысл малюх, то есть тот, кто обожествляется, то есть обожествляемый. Поэтому смысл ля иляха, то есть нет вот этого объекта обожествления, который заслуживает того, чтобы ему поклонялись, кроме Аллаха. Фаиза культа ля иляха кунта нафиан джамия майубаду мин дуни ляхи сива Аллахи. И когда ты говоришь ля иляха, то ты отрицаешь все, чему поклоняются, кроме Аллаха. Все кроме Аллаха. يعني والآلهة غير الله كثيرة طبق الأرض ولكن بالباطل والدلالة. То есть, говорит, смысл того, что вообще божества-то, кроме Аллаха, есть, их много. То есть вообще они заполонили землю, то есть эти божества. Однако они божества, имеется в виду, что они обожествляются ложно, то есть обожествляются, их обожествление — это заблуждение. وَإِنَّمَا لِلَّهُ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ. То есть поистине, говорит, то божество, достойное поклонения, это один лишь Всевышний Аллах. وَالِهَةُ الْمُشْرِكِينَ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ مُجَرَّدُ ظَنٍّ مِنْهُمْ وَاتِّبَاعٍ لِهَوَاهُمْ. То есть божества многобожников, которым они поклоняются, кроме Аллаха, они поистине, говорит, это всего лишь их предположение и то, что они следуют своим страстям. То есть они не заслуживают никаким образом этого обожествления. Как сказал Всевышний Аллах, «Афараайтуму ллята валь узза», то есть как Всевышний Аллах в суре Наджм упомянул этих божеств, сказал: «Видел ли ты ллята валь узза», то есть это именно божеств многобожников. И дальше продолжил, говорит, до слов Всевышнего Аллаха: «Инхия илля асмаун саммайтумуха антум ва абаукум ма анзал Аллаху биха мин султан». То есть он сказал поистине, говорит, это ничего, кроме как всего лишь имена, которым они назвали их вы и ваши отцы. То есть всего лишь имена, названия какие-то. Ма анзал Аллаху биха мин султан. То есть Всевышний Аллах не ниспослал на это никакого довода. То есть они не следуют ничему, кроме как своим предположениям и тому, к чему, и страстям, то есть к чему призывают их души. Валякод джаагу мир роббихимун гуда. И ведь пришел им уже от их Господа, пришло им уже верное руководство, наставление на прямой путь. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб: «Илля Аллаху муфбитан иль ибадата лилляхи вахдаху». А когда говоришь «Илля Аллаху», то ты, получается, утверждаешь поклонение для одного лишь Аллаха. И сказал шейх Абдурахман ибн Косим рахимулла: «Айваль ифбату фи калямати лихласы قولك إلا الله هو المستثنى في هذه الكلمة العظيمة». То есть, говорит, вот это вот утверждение в шахаде, это твои слова «Илля Аллах». То есть, почему шахада содержит отрицание и утверждение? Отрицание – это «Ля Илляха», утверждение – это твои слова «Илля Аллах». И это является чем? Исключением в этой великой шахаде. Почему? Потому что сначала «Илля» указывает на исключение. Когда говорится, например, что-то, какая-то часть, потом приходит «Илля», то есть это исключает что-то из того, что было упомянуто раньше. То есть, да, нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. وَدَلَالَتُهَا عَلَى إِثْبَاتِ لِلَهِيَّةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ أَعْظَمُ مِنْ دَلَالَةِ قَوْلِنَا اللَّهُ إِلَهُ. Ее указание на утверждение божественности для одного лишь Аллаха, оно более велико, чем указание, например, наших слов, если бы мы сказали «Аллаху Илях», что Аллах – это божество. Это совершенно разные вещи. То есть почему? Потому что здесь, вот в этом «Ля Илях Илля», вот это отрицание утверждения, оно, как называется в арабском языке, в правилах содержит себе смысл «хаср», то есть утверждение чего-то в упомянутом и отрицание его от всего, кроме этого. «Фаля нафиатун лиль джинс». И вот это вот «ля», оно отрицает род, вообще отрицает полностью род. Нет никакого, как бы, да, объекта обожествления. Вахабру халь марфу махзуфун такдиру хак. И у этого ля у него должен быть еще хабр. То есть приходит ля, потом приходит его исм, как бы, например, говорим, что, например, ля роджуля фиддари. То есть имеется в виду, нет мужчины, находящегося в доме. И вот здесь тоже ля иляха, нет божества или нет. И дальше что? То есть его, говорит, вот этот вот хабр, его хабр, он стертый, предполагаемый. Это часто приходит в арабском языке, именно в плане вот этого ля, то, что его хабар, он стирается. И что предполагается вместо него хаккун, то есть смысл ля иляха хаккун, нет божества истинного, имеется в виду. То есть ля иляха хаккун. Там должно быть это слово, по идее должно быть это слово, но часто в арабском языке оно стирается. Ва илля Аллаху истиснаун мин аль-хабар аль-марфу. И потом, говорит, из этого приходит что? Исключение. То есть из того, что сначала сказали, что нет вот этого божества достойного поклонения, потом приходит из этого исключение, то есть «Илля Аллаху», то есть кроме как это Аллах, да? «Фаллаху гу вальхак», потому что Всевышний Аллах, он есть истина. «Вайбадатуху вахдаху ги альхак», и поклонение ему одному – это есть истина. «Вайбадату гойрихи манфиятун биля фигавиль кельма», а поклонение кому-либо кроме него, оно отрицается вот этим вот «ля», «ля» и «ля». То есть в этом слове, то есть имеется в виду в этой шахаде. Сказал Всевышний Аллах: «Залика би анна Аллаха гу валь хакку ва анна ма ядуна мин дунихи гу валь батиль». То есть это потому, что Аллах, он истина, а то, чему взывают кроме него, это ложь, то есть батиль, противоположность истине. وَالْقُرْآنُ كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ. И Коран, говорит, он весь указывает на что? На утверждение поклонения для одного лишь Аллаха. فَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ إِشْتَمَ لَتَ عَلَى أَمْرَيْنِ. То есть и вот это вот «Ля إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ» содержит в себе две вещи. هُمَا رُكْنَاهَا النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ, которые являются ее столпами. Столпами ее являются что? Отрицание и утверждение. То есть именно вот это вот шахада содержит отрицание и утверждение. فَلَا إِلَّهَ نَافِيًا وُجُودًا مَعْبُودٍ بِحَقٍ سِوَ اللَّهِ. То есть вот это «Ля Илляха» приходит для чего? Для отрицания. Для отрицания того, что есть какой-либо объект поклонения, достойный этого, кроме Аллаха. وَإِلَّا اللَّهُ مُثْبِتًا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ دُونَ كُلِّ مَنْ سِوَهُ. А «Илля Аллах» приходит для чего? Чтобы утвердить поклонение для одного лишь только Аллаха, кроме кого-либо еще. وَالنَّفْيُ الْمَحْدُ لَيْسَ بِتَوْحِيدٍ. Если просто было бы чистое отрицание, то это не является таухидом. Это будет даже просто неверие, если просто сказать «нет никакого божества». Это неверие, если просто отрицать. وَكَذَلِكَ الْإِثْبَاتُ الْمَحْدِ. Точно так же, говорит, просто утверждение, оно не является полноценным таухидом. Фалабудда миналь джамай байнан нафи валь итбат. Поэтому, говорит, необходимо, чтобы объединились вот это вот отрицание и утверждение. Вашрутуха саманятум. Ахадуха аль-ильм аль-мунафи лиль-джахли. У нее есть, говорит, 8 условий свидетельства. Некоторые ученые упоминают 7, некоторые упоминают 8, добавляют в него неверие в тагута. А условия эти, то есть не обязательно, чтобы каждый человек их прям вот именно знал и смог назвать все эти условия. Суть в том, чтобы они воплощались у человека, чтобы они воплощались в его делах, чтобы они воплощались в его жизни, чтобы они воплощались в самом этом свидетельстве, потому что они следуют из него, потому что на них указывают шариатский текст. И сказал ее условий 8, одно из них это знание, которое противоречит невежеству. То есть противоположность этому невежество. То есть само свидетельство заключает в себе знание. Само свидетельство, когда человек говорит «ля иляха илляллах», это указывает на что? На то, что он знает это. Потому что человек не может свидетельствовать о том, чего он не знает. Человек не может прийти в суд, например, и сказать, что кто-то что-то украл, если он не знает этого. То есть его свидетельство не принято, не будет принято. Также здесь человек не может сказать «ля иляха илляллах», да? А потом поклоняться кому-нибудь и сказать «я не знал». Сказать, я не знал, что нужно только одному Аллаху поклоняться. Значит, ты не знал, что такое вообще свидетельство. А это из-за ее условий, то есть то, без чего оно не имеет веса. Ас-сани, то есть второе, аль-якину, аль-мунафили щак, это убежденность, противоречие которой сомнение. Почему? Потому что сомнение в единственности Аллаха является неверием. То есть человек должен, если он говорит эту шахаду, он быть убежден в этом. То есть если он живет в соответствии с этой шахадой, значит, что он убежден в том, что Аллах, Он один единственный, достоин поклонения. Ас-салифуль кабулюль мунафиль ррод. Третье – это принятие, противоположность этому – отвергание. То есть, когда человеку приходит какой-то приказ от Аллаха. Потому что поклонение, оно содержит в себе что? Содержит в себе подчинение. Подчинение приказам, отстранение от запретов. Когда приходит что-то, человек не отвергает это, он принимает это, когда ему приходит информация от Всевышнего Аллаха, что он, может быть, не знал до этого. Когда ему приходят какие-то указания шариатские на то, что ему нужно делать, он делает. На это указывает и следующее условие. Алинкияду, альмунафили тарк, алинкияд. То есть это подчинение в делах. То есть когда тебя ведет кто-то, да, ты следуешь за ним. Всевышний Аллах приказывает тебе, ты следуешь. Противоположность этому оставление. То есть, когда человек не хочет ничего делать, да? Не хочет ничего делать, это противоречит вот этому условию шахады. Потому что если человек сказал, что нет этого достойного обожествления, кроме Аллаха, Мухаммад, его раб, послание, это значит, что он готов следовать за ним. Аль-хамису, аль-ихлас, аль-мунафили ширк. Пятое это является ихлас, то есть искренность или чистота этого поклонения. Противоположность, которым является ширк. Причем потому что если человек совершает ширк, значит у него эта шахада недействительна. Это субханаллах, вроде бы простые принципы, простые основы, которые многие знают, но при этом почему-то, когда речь заходит, да, например, до ширка, есть люди, которые говорят, нет, ширк, человек, да, человек делает, например, ширк, говорят, большой, но он же, говорят, сказал шахаду, поэтому мы не можем сказать, что он мушрик. Нет, ширк, он противоречит полностью этой шахаде. То есть, если человек совершает этот большой ширк, то значит шахада его недействительна. Ассадису, шестое, асыдку, аль-мунафили нифак. Шестое это сыдк, то есть правдивость. Противоположность этому лицемерие. То есть правдивость в чем заключается? То, что внешнее соответствует внутреннему. Потому что если человек не может он сказать просто, что да, я внутри я искренний как бы в этом деле, да, в шахаде. А внешний, например, делает что-то совершенно другое. Нет, этого не может быть, это из условий свидетельства, поэтому вот это вот правдивость, противоречие, которое является лицемерием. Ас-сабиу аль-махаббату аль-мунафиату лидиддиха. И седьмое – это любовь, противоположность, которая является ее противоположность, то есть ненависть или неприязнь. Если человек что-то не любит в шариате, если человек к чему-то проявляет ненависть в шариате, то это неверие, выводящее из ислама. Как это упомянул шейх ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в своем послании «Навакадуль ислам», то есть то, что делает ислам недействительным. Упомянул там такой пункт, как когда человек что-то испытывает неприязнь к чему-то из шариата. И ас-самину, то есть восьмого упомянул, аль-куфру бимасива Аллахи Тааля. Это неверие во все, кроме Всевышнего Аллаха. То есть отречение от тагута, отречение от того, чему поклоняются, кроме Аллаха. Ну, некоторые ученые сказали, что на самом деле вот это вот восьмое, оно входит в предыдущее, оно входит в само знание о шахаде. Потому что сама шахада, ля иляха илляллах, она содержит в себе вот это вот отрицание, она содержит в себе это отречение. И поэтому знание об этом говорит говорят, оно и так содержит, то есть уже в себе это отречение, и поэтому бывает перечисляют их семь, то есть без этого вот восьмого пункта. И на самом деле эти условия, то есть они не откуда-то взялись, не просто так ученые их придумали, на них есть указания, на каждый из них есть довод. То есть просто подробно здесь шейх не рассматривает, потому что это не содержится в этом послании. А на каждый из них есть довод, как из Курана, так и из Сунны. Как, например, сказал пророк, кто скажет, говорит, ля илляха илляллах, будучи искренним в сердце, тот войдет в рай. Это указывает на что? На одно из условий – искренность, чтобы эта шагат была сказана с искренностью. И так далее. Как, например, Всевышний Аллах сказал, фаалям аннаху ля илляха илляллах, знай, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Это указывает на что? Что там должно быть знание. Да даже само языковое смысл шагады, оно указывает на то, что в ней должно быть знание. Она содержит в себе знание о том, что человек сообщает, содержит в себе убежденность в этом. И дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, «Ля шарика ляху фи айбадатихи, кема аннаху ля шарика ляху фи мулькихи». То есть, объясняя смысл дальше этой шагады, то есть, «Ля илляха илляллах», то есть, это указывает на то, что нет сотоварища у него в поклонении, так же, как нет у него сотоварища во владении. То есть, одно следует из другого. То есть, тот, с кем происходит, может быть, спор, да, в этом вопросе, да, с теми, кто, например, говорит иначе, там, или с теми, кто какое-то поклонение адресует, кроме Аллаха, они говорят, что да, мы признаем, что у Аллаха нет сотоварища в господстве. Он говорит, у него нет сотоварища в поклонении так же, как у него нет сотоварища в господстве. То есть, одно следует из другого. И сказал шейх Абдур-Рахман ибн Косим, рахимуллах, яъни, فَكَمَا أَنَّهُ الْمُتَفَرِّدُ فِي مُلْكِهِ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنْ يُفْرَدَ بِالْعِبَادَةِ. То есть, и поэтому, говорит, так же, как он является единственным в своем господстве, в своем, в этом владении, всем бытием, فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنْ يُفْرَدَ بِالْعِبَادَةِ. Это указывает на то, что значит, он должен быть, что ему одному должно быть посвящаться и поклонение. فَإِنَّ مِنْ أَدْلَمِ الظُّلْمِ أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شريكا لله في العبادة. Поэтому самая, говорит, великая несправедливость, когда какое-то создание, которое не является сотоварищем Аллаху, то есть в его господстве, не является сотоварищем его творения и так далее в этих владениях, не является для него сотоварищем в этом, однако делают его сотоварищем в поклонении. То есть это несправедливо. Та'аля Аллаху ва такаддаса. Аллах возвышен над этим и причист от этого. Ва лихаза яхтаджу та'аля аля ман анкара улюхиятаху бима акарра бихи мин рубубиятихи. И поэтому, говорит Всевышний Аллах, использует в довод против того, кто противоречит это его единственности в божественности, использует в довод то, что этот человек подтверждает его единственность в господстве. То есть Всевышний Аллах использует это доводом против них. Фаина таухид ар-рубубияти хува ад-далилю аля таухид ар-илахия. Поэтому, говорит, поистине таухид ар-рубубия, то есть таухид в господстве, является доводом на таухид в божественности. Ва лихаза каля кама аннаху ля шарика ляху фи мульки. И поэтому он, говорит, сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб также, то есть или как это следует из того, что нет у него сотоварища во владении, то есть или в господстве. Здесь остановимся. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.